Возвращение после 10 тысяч лет культивирования. Озвучено проектом Roulette Audio при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. А для того, чтобы поддержать проект, вы можете подписаться на нашу страничку на сервисе Boosty. Ссылка boosty.to/roulette. Глава 30. Месть. Сюй Цинь, что с тобой? Взволнованно спросил Цзян Цянь и немедленно принял ее в свои объятия. От ее близкого дыхания веяло взрывом освежающего аромата, а руки ее были теплыми и нежными, словно нефрит. Однако Цзян Цянь не мог распознать причину ее обморока. Он немедленно отнес Цзяо Сюй Цинь в машину и отвез ее обратно в их современный особняк. По пути Цзян Цянь насторожился. На стороне Цзяо Сюй Цинь и почувствовала, что ее тело было слабым и анемичным. Похоже, она вообще не принимала ту маленькую восстанавливающую таблетку. «Возьми эту таблетку. Она восстановит твое кровообращение и укрепит иммунитет и каркас организма, чтобы ты снова не заболела в будущем». Цзян Цянь положил лекарство в ротик Цзяо Сюй Цинь. После этого он снял с нее одежду и сел позади нее, скрестив ноги. Он положил обе руки ей на спину и начал непрерывно вводить в нее квинтэссенцию своей бессмертной сущности, помогая ей очистить ауру. Но постепенно Цзян Цянь понял, что ему не хватает сил. Он хотел полностью исцелить ее, чтобы очистить все меридианы, но почти полностью выдохся. Был уже час ночи, когда Цзян Цянь внезапно услышал странный шум во дворе. Сердце Цзян Цяня замерло. Он открыл свои небесные глаза и оглянулся, а затем усмехнулся. «Лю Ван Фэн, я как раз собирался искать вас, ребята, но не ожидал, что вы сами ко мне придете. Молодой мастер Лю, если мы сами убьем Цзян Цяня, что нам грозит?» – с тревогой спросил Ву Чао Хуэй. Они сидели в своем внедорожнике, в тени деревьев, возле виллы. Глаза Лю Ван Фэна вспыхнули злости. Его намерение убивать возросло до небес. Нападение на него Цзян Цяня и причиненный им ущерб были уж слишком постыдным и унизительным, и он никак не мог с этим смириться. Сегодня он обязательно убьет Цзян Цяня. Этот Цзян Цянь немного странный. Я попросил двух приспешников группировки Звездного Света помочь разобраться с ним, но они оба потерпели неудачу. Более того, они также получили серьезные ранения. Ву. Чао Хуэй все еще немного волновался. Не смей больше упоминать эту ерунду. Разве ты не говорил, что они были опьянены алкоголем? «Я думаю, что это вполне нормально», — сердито сказал Лю Ван Фэн. «Невозможно. Лучше просто отравить его. Кроме того, если он не сумасшедший, он бы осмелился напасть на тебя», — объяснил Ву Чао Хуэй. «Этот парень просто обладает группой физической силы, но он определенно не эксперт», — пробормотал себе под нос Лю Ван Фэн, а затем усмехнулся. «Ну а даже если он эксперт, то что? Может ли он противостоять огнестрельному оружию? Дикий дракон и гепард, которых он нанял в этот раз, были известными убийцами в подземном мире. Они убивали, не моргнув глазом, и никогда не подводили». Дикий дракон мрачно рассмеялся и сказал: «Мастер Лю, вы можете быть уверены, я определенно сделаю это для вас». Бу. Сказав это, он вышел из машины с гепардом, и они перепрыгнули через стену, открыв ворота изнутри. Лю Ван Фэн и Ву Чао Хуэй также вышли из машины и вошли во двор. Они хотели лично засвидетельствовать несчастную сцену смерти Цзян Цяня. «Молодой мастер Лю, молодой мастер Ву, как чудесно, что вы навестили меня в столь поздний час». Внезапно раздался тихий голос, и дверь виллы распахнулась. Цзяньцзянь медленно вышел, держа руки за спиной. «Не двигайся. Если ты сделаешь хоть шаг, я тебя убью». И дикий дракон, и гепард мгновенно вытащили свои пушки и нацелили их на Цзяньцзяня. «Молодой мастер Лю, если вам есть что сказать, то давайте поговорим. Я думаю, вы не хотите, чтобы Джао Сюй Цинь увидела, как вы убиваете кого-то. Верно?» Сказал Цзяньцзянь, рассмеявшись. «Хорошо, тогда иди с нами». Лю Ванфэнь быстро успокоился и холодно рассмеялся. Он считал, что, какие бы уловки ни задумал Цзяньцзянь, какими бы способностями он ни обладал, против их пистолетов у него не было бы шансов. После того, он хотел еще и унизить Цзяньцзяня, а здесь действительно было довольно неудобно, поэтому лучше было уйти в укромное место. «Ок», Цзяньцзянь кивнул, закрыв дверь, и последовал за ними к машине. Подойдя к машине, дикий дракон и гепард направили на Цзяньцзяня свои пистолеты. Лю Ванфэнь сразу набрался смелости, с презрением посмотрел на Цзяньцзяня и зловеще рассмеялся. «Цзяньцзянь, ты очень крепко ударил меня в тот день, верно? Теперь ты испытываешь какое-нибудь сожаление?» «О да, я действительно очень сожалею, что не убил тебя тогда. Одним ударом». Цзяньцзянь стоял, скрестив руки за спиной, и издевательски улыбался. «Черт, ты действительно сумасшедший. У тебя вода вместо мозгов. Ты продолжаешь выпендриваться, даже когда находишься на волосок от смерти». Ву Чао Хуэй был в ярости. Он ударил Цзяньцзяня в живот. «Это ты отравил меня алкоголем и повредил мой мозг. Ну что ж, сегодня я разобью тебе голову». Цзяньцзянь холодно рассмеялся, и, как будто жонглируя мухами, он поднял руки и ударил Ву Чао Хуэй по голове. Хлоп. Раздался приглушенный звук. Голова Ву Чао Хуэй взорвалась, как гнилой арбуз. Кровь разбрызгалась повсюду, а его череп и мозг разлетелись вокруг. Безголовое тело с грохотом отлетело и упало. Лю Ванфэнь закричал от страха и отшатнулся назад. Холодный пот ручьем стекал по его телу. В конце концов, он был просто молодым мастером из богатой семьи и убивал людей только через наемников. Однако это был первый раз, когда он видел такую кровавую и жестокую сцену. Он знал, что человеческий череп был самым твердым материалом. Но чтобы быть разбитым на куски одним ударом? Этот Цзяньцзянь вообще человек или демон? Прежде чем Лю Ванфэнь смог дать приказ, дикий дракон и гепард одновременно нажали на спусковые крючки и открыли рикошетный огонь. Увидев стрельбу, на лице Лю Ванфэня появилась довольная улыбка. Это было самое современное оружие. Кто мог такому противостоять? Казалось, сейчас он увидит жалкую сцену убийства Цзяньцзяня, который истекает кровью. Но следующая за этим картина заставила душу Лю Ванфэня покинуть его тело и вернуться снова. Чуть не умерев от испуга, он сел на землю. Цзяньцзянь махнул рукой, и перед ним появился золотой световой барьер. За пределами светового барьера дюжина медных боевых пуль плавала в воздухе. Хотя пули безостановочно вращались, формируя рябь на световом барьере, дальше продвинуться они не могли. Его не берет даже оружие, он боец. Высвобождение истинной энергии и сгущение ци для формирования астральной формы – это уровень гроссмейстера боевых искусств. Дикий дракон и гепард были так напуганы, что их лица побледнели, а сердце наполнилось глубоким отчаянием. За свою жизнь они убили бесчисленное количество людей, и оба они были хорошо известны своей жестокостью. Однако это был первый раз, когда они встретили такое ужасное существо. К Культивирование ЦИ не боится пуль. Цзяньцзян поднял руку, взяв плавающие в воздухе пули, и вздохнул. «Господин Цзянь, мы подчиняемся, пожалуйста, пощадите наши жизни». Дикий дракон и гепард, дрожа от страха, опустились на колени и стали молить о пощаде. Но было слишком поздно. Цзяньцзянь поднял руку, и несколько пуль вылетели со скоростью, намного превышающих их обычную скорость, и пронзили тела обоих, принеся с собой лужу крови. «Цзяньцзянь, пощади мою собачью жизнь, я буду твоим верным слугой и лакеем до конца своих дней!» Люван Фэнь больше не мог сдерживать страх и с грохотом опустился на колени. Все его тело дрожало, и он склонился до земли. «Ого! Я не ожидал, что ты захочешь стать моим домашним животным». Глядя на своего заклятого врага, который стоял на коленях и просил пощады, как верный пес, Цзяньцзянь почувствовал всплеск радости в своем сердце. «Да, да, да, вы мой хозяин. Я не хочу себе в питомце такого неуравновешенного идиота. Я был неправ, вы мой хозяин. Я хочу быть вашей верной собакой и следовать за вами всю свою жизнь. Я сделаю все, как вы говорите». Резкий запах крови доносился по воздуху. Лю Ван Фэн думал, что он тоже может умереть насильственной смертью, и все его тело стало холодным, и он начал плакать. «К сожалению, мой меч уже готов. Я всегда возвращаюсь с охоты с добычей. Я здесь не для того, чтобы напугать тебя, щенок». Цзяньцзянь вытащил кинжал из ножен дикого дракона и, сложив руки за спиной, приблизился к Лю Ван Фэну. «Но ты, Лю Ван Фэн, просто муравей. Кто ты такой, чтобы быть моим лакеем?» «Не надо». Лю Ван Фэн стоял на коленях, шаг за шагом. Стал пятиться назад. Но Цзяньцзянь схватил его за шею и поднял так, будто он был орлом, схватившим маленького цыпленка. Тот вдруг понял, что умирает. Его и так бледное лицо стало еще бледнее. Теряясь от страха, он продолжал просить о пощаде. «В прошлой жизни, когда Сюэ Цинь просила пощады перед тобой, ты подумал о том, чтобы отпустить ее? В прошлой жизни, когда ты сломал обе ноги Шэнь Ле, ты когда-нибудь думал о том, чтобы отпустить его? В этой жизни ты пытался сначала отравить, а потом и убить меня. Разве ты не относился к жизни других людей, как к муравьям в траве? Небеса не одобряют этого, поскольку ты думал, что имеешь право плевать на небесные законы, быть высокомерным и достопочтенным, рассматривать человеческую жизнь как жизнь букашек и играть не по совести. Тогда я покажу тебе, что такое настоящая злоба. И что такое безжалостность? Ты видишь? Это лезвие мясника в моей руке. И я использую его, чтобы разрезать твою плоть. И использую твою кровь, чтобы смыть унижение в этой жизни. А также, чтобы воздать должное моим друзьям и семье, погибшим той жизни. Глаза Цзяньцзяня были холодными и равнодушными. Его рука повернулась, и кинжал, мерцающий холодным светом, коснулся пространства прямо между ногами Лю Ван Фэня. Пшш! Лю Ван Фэнь кричал от боли, и его промежность была залита кровью. Его мужское достоинство упало на землю. «Это цена, которой ты платишь за оскорбление Сюэ Цинь в прошлой жизни». Глаза Цзяньцзяня были холодными и беспощадными, как у бога демонов, смотрящего вниз на муравья. «Цзяньцзянь, как ты смеешь так общаться со мной? Ты не боишься закона, покарающего тебя? Позади меня стоят три великие семьи Джилингла». Лю Ван Фэн так отчаялся, что даже начал угрожать ему. Это был единственный шанс, который у него оставался. Возможно, что три великие семьи Джилинга напугают Цзяньцзяня. «Если бы патриархи трех семей были передо мной, Я бы их уже убил. Глаза Цзянь Цяня были полны презрения, и он сломал шею Люван Фэня. Крак. Люван Фэнь упал на землю, согнутый под странным углом шеи, и умер. Молодой мастер первого уровня провинции Линь, наследный принц семьи Лю, наследник первого уровня Люван Фэнь, умри. Его глаза все еще были широко открыты, как будто он не мог поверить, что умер таким жалким образом. Цзянь Цянь погрузил все четыре тела во внедорожник, а затем пнул его в глубокую пропасть под обрывом, одновременно выпустив огненный шар, в результате чего внедорожник загорелся. Даже если полиция узнает, они подумают, что это автомобильная авария. Или подумают, что это был грабеж с убийством. Цзянь Цянь холодно рассмеялся и пошел прочь с горы. Он положил ноги талисманы божественного обхода в 10 тысяч ли. Талисман придал ему невероятную скорость. Он быстро прибыл в центр города. Затем он двинулся в сторону особняка Лю. Ву Чао Хуэй, Лю Ван Фэнь заслужили смерть. Так же, как и их родители. Глава 31. Кто изменил рецепт? А мне интересно, удастся ли Ван Фэн и Джао Хуэю договориться с дочерью? В гостиной семейного особняка Лю велась беседа между главой семьи Лю и главой семьи Ву. Их жены также присутствовали. «Брат, не волнуйся, мозг Цзянь Цяня давно отравлен, и он просто сумасшедший», — сказала мать Ву Чао Хуэя. «Да, он изначально-то был пустым, никчемным человеком. Как он может сравниться с нашим сыном?» «Действительно, его мозг поврежден. Он зависит от других, и он точно не ровнее Лю Ван Фэну». Все четверо пили ароматный чай и безудержно хохотали. Конечно же, предположение Цзянь Цяня не было ошибочным. Когда он пришел на виллу семьи Лю, он услышал, как эти четверо высокомерно разговаривают о нем. «В прошлой жизни, когда вы задумывали мое отравление, я действительно стал сумасшедшим. Я верну вам это сполна». Глаза Цзянь Цяня стали мрачными и холодными. Он быстро убил 5 телохранителей на входе и бросился в зал. Цзянь Цянь не стал просто убивать эту четверку своих врагов. Он только лишь ранил их головы, превратив их в полнейших дураков. Иногда убивать людей было не лучшим способом выразить свою ненависть. Не лучше ли позволить им жить несчастной жизнью, как нищие? Сделав все это, Цзянь Цянь взял несколько ценных вещей и перевернул дом вверх дном, чтобы создать впечатление, будто здесь произошло ограбление. Затем он поспешно покинул виллу. Убегая, Цзянь Цянь сознательно использовал секретную технику. Он изменил внешность и позволил монитору виллы сфотографировать его лицо. Затем он вылетел, уклоняясь от всех камер наблюдения, и в мгновение ока исчез в темноте ночи. Было уже 2 часа ночи, когда он вернулся на свою виллу. Теперь, когда он отомстил своим главным врагам, Цзянь Цянь почувствовал облегчение и свежесть. Джао Сюэ Цинь все еще не приходила в себя. Цзянь Цянь переоделся в чистую одежду, вернулся в спальню и продолжил лечить тело Джао Сюэ Цинь. Одну за другой он пробил основные точки на теле Джао Сюэ Цинь, а затем воспользовался серебряными иглами для акупунктуры, передавая энергию своей истинной бессмертной сущности. Почему телосложение этой девушки так странно? Это нельзя назвать здоровым, выносливым организмом. Но что особенно удивило Цзянь Цяня, так это то, что тело Джао Сюэ Цинь казалось чрезвычайно пустым. Когда он впрыснул свою истинную сущность внутрь, это казалось равноценно падению песка в океан. Оно сразу превратилось в ничто. Длительный выход истинной сущности заставил Цзянь Цяня почувствовать себя очень слабым. Ему стало невероятно душно, и горячий пот потек по его телу, как будто он только что принял горячий душ. Его тело было на грани упадка. Даже если она физически слаба, она не должна быть такой слабой энергетически. Цзяньцянь снял с нее одежду, которая преграждала доступ к ее коже, и вознамерился полностью очистить тело Джао Сюэцинь вплоть до ее костного мозга. Он был слишком обеспокоен ее состоянием, и у Цзяньтаня была только одна мысль. Даже если ему пришлось бы нанести вред его нынешнему совершенствованию, он должен был исцелить эту слабую девочку. Кш! Одна за другой иглы вонзались в море Ци на груди Цзяньтяня. Он использовал иглоукалывание, чтобы стимулировать свою базу совершенствования, вскипятить свою кровь и принудительно разогнать ее. Этот вид секретной техники мог нанести большой урон совершенствованию Цзяньтяня, но прямо сейчас Цзяньтянь не мог заботиться ни о чем другом. Цзяньтянь взревел словно зверь. Все вены на его теле вздулись и выскочили. Его глаза вспыхнули красным светом и, наконец, стали алыми. Последняя нить рассеянной первозданной сущности в его теле собралась в ауру и величественно вырвалась наружу. В этот же момент ладони Цзяньтяня мгновенно покраснели и засветились, став полупрозрачными. Хорошо. После еще одного захода тяжелой работы с телом Джао Сюйцинь, Цзяньтянь почувствовал, что все ее точки и меридианы открылись, а ненужные примеси были удалены. Его сердце расслабилось, но вместе с тем он выплюнул глоток крови. На кровати остались полосы темно-красного цвета, похожие на цветные сакуры. Это было шокирующее зрелище. После этого Цзяньтянь почувствовал головокружение, и в его глазах потемнело. Он ощутил себя как гигантское дерево, которое разрубили пополам, и рухнул в обморок на кровать. Когда забрезжил рассвет, Джао Сюйцинь проснулась и потерла больную голову. Она только помнила, что потеряла сознание, и Цзяньтянь понес ее в машину, а остальные ее воспоминания исчезли. Когда она открыла глаза, то увидела, что Цзяньтянь растянулся на ее почти голом теле, а на кровати были следы крови. «Цзяньтянь, сволочь, что ты со мной сделал?» Джао Сюйцинь чувствовала себя так, как будто на нее вылили ведро ледяной воды. Все ее тело внезапно вздрогнуло, и она села и пнула Цзяньтяня. «Ты проснулась? Как ты себя чувствуешь?» Цзяньтянь открыл глаза и с трудом поднял голову, слабо улыбнувшись. «Что? Как я себя чувствую? Ты зверь. Мы уже разводимся, а ты решил воспользоваться мной? Ты изнасиловал меня?» Джао Сюйцинь завернулась в пижаму и сползла с кровати, как змея или скорпион. Она указала на Цзяньтяня и сердито закричала. «Ты не человек. Ты своими руками разрушил всю мою жизнь. Сюйцинь, не пойми меня неправильно, я только лишь вылечил твое тело. Смотри, здесь есть даже серебряные иголки», — сказал Цзяньтянь, с трудом вставая и указав на серебряные иглы на кровати. «Ты такой бесстыдный, что думаешь, что я поверю твоей лжи?» Джао Сюйцинь вообще не слушала его. Она схватила бейсбольную биту и яростно ударила ею по голове Цзяньтяня. В этот момент Цзяньтянь повернул голову, и бейсбольная бита ударила его по подбородку. Сейчас он был чрезвычайно слабым. Даже ребенок мог бы оттолкнуть его, не говоря уже о взрослом. Тело Цзяньтянь наклонилось, и он упал головой на острый угол тумбочки. Он почувствовал, как теплый ручей стекает по его подбородку, а когда подставил руку, почувствовал пригоршню свежей крови. Видя, что он истекает кровью, Джао Сюйцинь также была потрясена, но молчала, держась за свою бейсбольную биту и опасаясь, что Цзяньтянь снова сойдет с ума и ударит ее. Цзяньтянь увидел, что она так напугана, что ее лицо побелело, и его сердце наполнилось горем и болью. В ее глазах он все еще был подонком. Он встал, держась за стену и тупо смеясь. «Сюйцинь, не нервничай, я не сделаю тебе больно». быстро собирайся и уходи». Джао Сюйцинь была на страже, боясь, что Цзяньтянь снова полезет к ней со скрытыми мотивами. «Послушай, вот это защитный нефритовый талисман. Ты должна носить его как можно чаще, чтобы обеспечить свою безопасность на всю оставшуюся жизнь». Цзяньтянь достал нефритовый браслет и передал его Джао Сюйцинь. «Я не хочу твоих грязных вещиц». Джао Сюйцинь схватила нефритовый браслет и сломала его, бросая один нефритовый шарик за другим в мусорную корзину за дверью. «Я проконсультировалась с адвокатом. У меня есть соглашение о разводе, и я могу получить развод даже без твоего согласия. Я ухожу и больше не буду тебя беспокоить». Цзяньтянь громко рассмеялся. Он держался за стену и шаг за шагом оставлял на стене кровавые отпечатки ладоней. Он направлялся к выходу. «Цзяньтянь», — пробормотала шокированная Джао Сюйцинь. Она даже не знала, что хочет сказать, называя его имя. Была ли это ностальгия или нежелание потерять его? Но как это могло быть возможно? Только в этот момент она почувствовала, что жить без Цзяньтяня станет действительно одиноко. Ей будет уныло и печально. Пока она стояла в оцепенении, Цзяньтянь уже исчез за дверью, и она даже не могла видеть его силуэт. Он ушел. Он наконец ушел. Но почему я совсем несчастлива? Джао Сюйцинь села на диван и начала плакать. Наконец она успокоилась. Джао Сюйцинь очень переживала, но, как ни странно, совсем не чувствовала никакой слабости. Напротив, она чувствовала себя энергичной и освеженной. «Может быть, он и правда не причинил мне боль? Может, он действительно лечил меня?» Глядя на несколько разбросанных серебряных игл на кровати, Джао Сюйцинь почувствовала взрыв прозрения. Однако она тут же покачала головой. «Как такое возможно? Он же ничего не смыслит в медицине». Джао Сюйцинь поехала в фармацевтическую промышленность Джао, и как только она достигла своего офиса, она услышала, как Джоу Ливин сказала: «Профессор Ли вернулся и ждет внизу. Приглашайте его в мой офис». Джао Сюйцинь потерла свои виски. Вопрос с Цзяньтянем вызвал у нее головную боль, как будто это была неразрешимая загадка. «Больше нет необходимости приглашать меня, я уже здесь». Профессор Ли толкнул дверь и вошел. Профессор Ли был экспертом традиционной китайской медицины и ученым из устья реки Янцзы. Он был известен в стране, а также был нанятым директором лаборатории фармацевтической промышленности Джао, получив большую сумму денег за свою работу здесь. Он носил очки с золотой оправой и был одет в дорогой костюм и мягкую обувь. От него распространилась аура ученого. «Профессор Ли, пожалуйста, присаживайтесь. Маньки Джоу, пойди приготовь нам чао». Джао Сюйцинь радостно повела профессора Ли на диван и усадила его. «Мисс Джао, жаль, что мои закрытые опыты на этой неделе не увенчались успехом. Я боюсь, что не могу помочь вам с улучшением питательной мази для мышц. Я не могу решить эту проблему побочных эффектов». Профессор Ли сидел прямо и говорил с выражением большого сожаления. «Профессор Ли, это что за шутка?» Джао Сюйцинь выглядел удивленный. «Вы в последний раз успешно опробовали модифицированную формулу?» «Нет, что-то не так с той формулой, которую я тогда модифицировал. Побочные эффекты яда все еще сохраняются». Профессор Ли не мог удержаться от горького смеха. «Хотя я не хочу этого признавать, но после тщательного обдумывания в течение нескольких последних дней я понял, что есть два противоречивых компонента, которые нельзя улучшить в этой формуле. Профессор Ли, взгляните. Этот рецепт действительно удался». Джао Сюйцинь передала толстую пачку информационных листов, включая план эксперимента и данные о результатах. Правильно, верно, верно. Все они правы, удивительно, и почему я сам до этого не догадался. Профессор Ли был ошеломлен, пересматривая информацию. Его лицо внезапно наполнилось волнением, и он восторженно похвалил. Этот рецепт просто совершенен. Профессор Ли, разве это не тот план, который вы сами и придумали? Джао Сюэ Цинь и Джоу Ливин смущенно посмотрели друг на друга. Теперь я понимаю. Внезапно профессор Ли хлопнул себя по бедру и взволнованно закричал, шокируя Джао Сюэ Цинь и других. Профессор Ли быстро закончил читать план и встал. Он схватил Джао Сюэ Цинь за плечи и взволнованно сказал: «Мисс Джао, кто вывел этот рецепт? Вы должны представить меня ему. Этот человек понимает китайскую медицину слишком глубоко. Он достиг вершины совершенства, и я хочу стать его учеником». Джао Сюэ Цинь почувствовала острую боль в плече и дрожащим голосом сказала: «Профессор Ли, это не вы написали эту лекарственную формулу?» «Нет, нет, конечно, не я. Я должен признать, что я сделал печатную часть, но я ничего не писал от руки». «Это не может быть он?» Внезапно она вспомнила, что тем утром Цзян Цянь, кажется, рисовал и писал на экспериментальной бумаге. «Может быть, эта лекарственная формула была изменена им?» «Но как он мог знать формулу лекарства, если он был сумасшедшим?» Это было слишком странно. Лицо профессора Ли было полно беспокойства, когда он сказал: «Мисс Джао, кто этот эксперт? Скажите мне быстро». Глава 32. Правда. «Профессор Ли, извините, но этот человек – тотальный интроверт и не любит общаться с другими». Джао Сюэ Цинь только и оставалось, что придумать причину отказа. «Кроме того, он давно не был в провинции Линь, поэтому я потеряла с ним связь». «Как жаль». Услышав это, профессор Ли почувствовал, как будто на него вылили ведро холодной воды. «Профессор Ли, мы сейчас можем использовать этот рецепт?» Прервал их вопросом Джоу Ливен. «Конечно, вы можете. Четко следуйте этому рецепту, и я гарантирую, что проблем не будет». Лицо профессора Ли сияло от восхищения. «Тот, кто вывел эту лекарственную формулу, должно быть медицинский гений, который имеет глубокое понимание воздействия медицины на самую суть. Можно сказать, что история Китая по пальцам может пересчитать тех людей, которые могли достичь такого уровня. Жаль, что мне не суждено с ним встретиться». «Замечательно». Джоу Ливин был взволнован. Внезапно сердце Джао Сюэ Цинь замерло. Она вынула пузырек из своей сумочки, нашла малую восстанавливающую таблетку и спросила: «Профессор Ли, а эта пилюля тоже была усовершенствована им, как вы думаете?» Хотя они стояли на расстоянии друг от друга, профессор Ли почувствовал сильный освежающий аромат трав. Он нашел пару резиновых перчаток и надел их. Осторожно взял таблетку в руки и начал тщательно рассматривать ее. «Это необычная таблетка, а усовершенствованная таблетка исцеления». Внезапно профессор Ли так разволновался, что все его тело задрожало и голос почти не слушался его. «Какая таблетка усовершенствованная?» Джао Сюэ Цинь была сбита с толку. «Да, невероятно! Это таблетка!» Профессор Ли чуть не плакал от восторга. Дрожащим голосом он сказал: «Алхимия – это наука, которая совершенствовалась и использовалась со времен королевских войн. Это самая древняя наука в мире. Такие таблетки могут изменить судьбу небес и земли. Если их употребить, они могут вылечить все болезни и укрепить все тело. Они могут даже помочь человеку стать бессмертным и вознестись в царство бессмертия». Цинь Ши Хуан был одержим этим всю свою жизнь, и когда он достиг уровня Ге Хуана, известный китайский алхимик, живший в первом веке до нашей эры, префектуры Восточной Цзинь, он заявил, что Ге Хун стал бессмертным именно благодаря таким таблеткам. Хотя эта лекарственная таблетка не столь же эффективна, как описывает легенда, но это определенно очень сильная, просто чудесная лекарственная таблетка. Я никогда не думал, что смогу увидеть настоящую совершенствованную таблетку в своей жизни. Профессор Ли был так взволнован, что уже стучал себя в грудь и топал ногами. Я была не права, я была совершенно не права. Джао Сюй Цинь была поражена, и все ее тело покрылось мурашками. Теперь она видела подтверждение, что Цзинь Цянь не сошел с ума, или точнее сказать, уже выздоровел. Кажется, он действительно лечил меня прошлой ночью, а кровь была не моя. Профессор Ли ушел. Все дальнейшее утро Джао Сюй Цинь пребывала в растерянности и задумчивости. Слишком много загадок перед ней стояло. Днем секретарь постучал в дверь и вошел. Начальник отдела Джао, женщина по имени Лю Ятин, пришла, чтобы найти вас. Она сказала, что она одноклассница Цзянь Цяня. «Впусти ее». Тело Джао Сюэ Цинь внезапно задрожало. Может быть, она услышит новости от Цзянь Цяня? Когда Лю Ятин увидела Джао Сюэ Цинь, она радостно и искренне воскликнула. «Здравствуйте, мисс Джао. Я владелица прекрасного салона красоты Лю Ятин». Джао Сюэ Цинь показалась ей даже слишком красивой. Она была уверена, что ее собственную внешность можно считать первоклассной, но она все еще сильно уступала Джао Сюэ Цинь. «Как вы меня нашли?» – спросила Джао Сюэ Цинь. «О, мы с Цзянь Цянем учились в одном классе несколько дней назад, во время встречи одноклассников. У него не было мобильного телефона, поэтому он оставил свой рабочий номер телефона», – ответила Лю Ятин и дополнила. «Когда я пришла узнать про него, мне сказали, что это ваша компания, и я пришла, чтобы найти Цзянь Цяня и выразить ему свою благодарность». «О, благодарность ему? За что?» – растерянно поинтересовалась Джао Сюэ Цинь. Хитрая и заискивающая улыбка Цзянь Цяня продолжала стоять перед ее глазами. «Он дал мне рецепт крема. После моего эксперимента с этой формулой результаты оказались поразительными. Когда я отправилась подавать заявку на патент, кто-то сказал, что рецепт стоит не менее 10 миллионов. Лю Ятин даже покраснела от волнения. После изготовления лекарства в соответствии с рецептом, данным Цзянь Цянем, кожа покупателей сразу стала разглаживаться, и все морщины исчезли. Теперь в моем салоне каждый день продается более миллиона членских карточек, и благодаря этому мы не только решили свои финансовые проблемы, но и взлетели до небес». «Он исцелен. Значит, он действительно выздоровел». А я прогнала его. Красивое лицо Джао Сюэ Цинь исказилось, и она не знала, смеяться или плакать. «Что? Вы выгнали Цзянь Цяня? Цзянь Цянь такой хороший. Как вы могли так с ним поступить?» Лю Ятин была в ярости. Я ужасно ошибалась. Джао Сюэ Цинь слегка покраснела, и ее взгляд стал пустым и отреченным, когда она это произнесла. Лю Ятин наигранно засмеялась. «Мисс Джао, где Цзянь Цянь? Этот рецепт слишком дорог. Я хочу отдать ему половину доли в салоне красоты, чтобы мы могли продолжать дело вместе. Но проблема в том, что у меня нет его контактной информации. Как бы мне ни хотелось, я не могу его найти, поэтому я пришла сюда, чтобы спросить у вас, где он?» Джао Сюэ Цинь почувствовала, как горько в ее сердце, и глубоко вздохнула. В последней встрече с Цзянь Цянем Лю Ятин ни на день не забывала о нем. И тот сюрприз, который он ей подарил, оказался просто слишком крутым. Больше того, она вспоминала, что когда она была рядом с Цзянь Цянем, у него было такое освежающее и приятное ощущение, которое заставляло ее чувствовать себя особенно комфортно, до такой степени, что она не могла дождаться, чтобы снова увидеться с ним. «Я не знаю, где он. Он сказал, что уходит и никогда не вернется». С отчаянием в сердце думала про себя Джао Сюэ Цинь. Ее глаза покраснели, и она готова была разреветься. Кроме того, теперь она еще и чувствовала ревность к Лю Ятин. поэтому она лишь гордо произнесла: «Цзянь Цянь сейчас не здесь, но я на самом деле жена Цзянь Цяня. Разве он не сказал вам?» «Так вот что». Сердце Люэ Цин замерло, она еле выдавила из себя улыбку и сказала: «Неудивительно, что когда мы пытались убедить его остаться и поболтать немного дольше в тот день, все, чего он хотел, это пойти домой и быть с вами, боясь, что вы рассердитесь». И она была немного смущена. На самом деле она раскрыла свое обожание к Цзянь Цяню перед его же женой. Он хотел скорее уйти домой, чтобы побыть со мной. Он все еще боялся, что я разозлюсь. Джао Сюй Цинь ошеломленно слушала ее, сердце заполняло тепло и печаль. Она вспомнила, как в тот вечер ей неожиданно позвонил Цзянь Цянь и сообщил: «Жена, я немедленно возвращаюсь домой». Он боялся, что я буду злиться. «Я что, была таким монстром для него?» — спросила себя Джао Сюй Цинь. А затем внезапно рассмеялась. Этот парень, похоже, раскрыл ее секрет. Однако после того, как она закончила смеяться, она внезапно вспомнила ее брань над Цзянь Цяня в последние несколько дней. А этим утром она и вовсе ударила его по голове, отчего ему пришлось отправиться в больницу, чтобы перевязать голову. А ведь это может повлечь за собой какие-то побочные эффекты. «Мисс Джао, тогда я пойду, но как только Цзянь Цянь вернется, могу ли я попросить вас, чтобы вы передали ему, как я благодарна?» Видя, что Джао Сюй Цинь витает в своих мыслях, Люэ Цин почувствовала себя немного неловко, встала и попрощалась. Ночью Джао Сюй Цинь вернулась в их резиденцию. Она открыла дверь, но не увидела знакомой фигуры Цзянь Цяня. Внезапно из-за двери донеслись поспешные шаги. Джао Саньяро с радостным лицом сообщила: «Сестра, какая радость?» «Какая радость?» «Какая еще радость?» — вяло поинтересовалась Джао Сюй Цинь. Дома Лю Ванфэя и его Чао Хуэй были ограблены, а их родители были избиты до одурения, а их сыновья захватили двое разыскиваемых преступников. Но они все вместе упали на машине со скалы на утесе в 1000 фунтов и умерли, сгорев до смерти. Лицо Джао Циньру было полно волнения, и она добавила: «Это же так прекрасно! Лю Ванфэй никогда больше тебя не побеспокоит». «О, Лю Ванфэн мертв?» Джао Сюй Цинь вздохнула с облегчением в сердце, но снова вспомнив о подъезде Цзянь Цяня, это мимолетное облегчение опять сменилось тяжелой печалью. В это время неожиданно зазвонил дверной звонок. Джао Сюй Цинь быстро открыла дверь. Вошли двое полицейских и спросили: «Мисс Джао, могу я спросить, слышали ли вы что-нибудь вчера в час ночи?» «Нет, а что не так?» — опешила Джао Сюй Цинь. «О, да дело в том, что вчера два грабителя взяли двух заложников и поехали в вашу резиденцию». Полицейский улыбнулся и сказал: «Мы были обеспокоены тем, что они могли совершить другие преступления, поэтому мы пришли сюда для расследования. Поскольку у вас все хорошо, это и к лучшему. Но, пожалуйста, позаботьтесь о своей безопасности и заприте двери и окна». Полиция ушла, но Джао Сюй Цинь почему-то почувствовала необъяснимое беспокойство. Внезапно она побежала к кладовке и включила видеомонитор. Камера указывала прямо на вход. И сцена, появившаяся на экране, почти заставила Джао Сюй Цинь громко закричать. Двое крепких мужчин полезли через стену и открыли дверь, позволяя Лю Ванфэну и Ву Чао Хуэй войти. Увидев пистолет в их руках, Джао Сюй Цинь почувствовала покалывание в голове. Этот Лю Ванфэн был слишком страшным, слишком безумным. Джао Сюй Цинь почувствовала сильный страх. Теперь ей казалось, что то, что сказал Цзянь Цянь, было правдой. Возможно, он действительно подсыпал ей порошок и хотел отравить Цзянь Цяня. Но если бы Цзянь Цянь не остановил его тогда, ее действительно ждало бы, что не хотелось даже представлять. Джао Сюй Цинь немедленно щелкнула компьютерной мышкой, что позволило ей нормально воспроизвести видео. Она увидела, как Цзяньцзянь выходит из двери и начинает говорить с ними. Через некоторое время они все вышли за ворота виллы. Услышав слова Цзяньцзяня, слезы Джао Сюэцинь скатились. Когда она закрыла рот и подавила слезы, она представила, как страшно ему было под дулами двух пистолетов. Однако они упали со скалы, а Цзяньцзянь вернулся в следующий день. И значит, это определенно сделал Цзяньцзянь. Я никому не позволю узнать эту тайну. Сердце Джао Сюэцинь почти выпрыгнуло из ее горла. Она открыла корпус компьютера и сняла жесткий диск, нашла молоток и легко разбила жесткий диск на куски. «Сестренка, что ты делаешь?» Вошла Джао Синьяру, и увидев выражение лица Джао Сюэцинь, она сразу же кинулась к ней и воскликнула. «Сестренка, почему ты выглядишь так страшно, и почему на твоем лице столько холодного пота? Ты заболела?» «Ничего, ничего, помоги мне спуститься по лестнице». Джао Сюэцинь покачала головой, пытаясь глотать ртом воздух. Она нашла рюкзак Цзяньцзяня, достала из него бутылку кокосового сока и сказала: «Цзяньяру, немедленно иди в компанию и найди эксперта, который проведет анализ яда». «А? В этой бутылке яд? Что происходит?» озадаченно спросила Джао Циньяру. «Не спрашивай сейчас, лучше поспеши скорее», повторила просьбу Джао Сюэцинь. Джао Циньяру убежала, а Сюэцинь беззвучно села на диван и стала ждать. Прошло всего полчаса, прежде чем Джао Циньяру поспешила вернуться. «Сестренка, там действительно яд. Он называется испанской летучей водой. Он очень сильный». Красивые глаза Джао Сюэцинь наполнили слезами. Она тихо сказала: «Он не сумасшедший. Он не сумасшедший. Он в порядке». Джао Циньяру долго стояла в оцепенении и не понимая, о чем говорит ее сестра. А та тем временем внезапно закричала: «Он избил Лю Ванфэна, чтобы защитить меня, а я... Я подумала, что он сошел с ума. Он сделал это, чтобы защитить меня». Глава 33. «Я хочу вернуть тебя». «Сестра, почему ты плачешь?» «Ты говоришь о зяте? Где он?» Джао Циньяру была совершенно не в курсе ситуации. «Он ушел. Он никогда больше не вернется. Мы в разводе». Джао Сюэцинь всхлипнула. «Что? Вы на самом деле развелись с зятем? Ну почему?» «Знаешь что? Чтобы защитить меня, Цзяньцзянь даже сражался с Джоу Джинхао. Десятки сильных мужчин окружили его клинками, он отбил их всех». Джао Циньяра так разозлилась, что ее лицо стало зеленым. «Он защитил меня ради тебя, и ты его просто так отпустила? Он еще даже не получил зарплату, у него даже нет денег на жизнь. Тетя дала ему миллион, который должно хватить, чтобы прожить какое-то время, верно?» сказала Джао Сюэцинь, прекратив свои скорбные крики. Именно в этот момент у нее зазвонил телефон. Это была Вэйфан. «Сюэцинь, ты и Цзяньцзянь уже развелись? Если да, то мы можем разблокировать его банковскую карту на 1 000 000 юаней. Что? Эта банковская карта сейчас заблокирована?» удивленно спросила Джао Сюэцинь. «Конечно, ведь он бы мог взять деньги и не развестись с тобой», ответила Вэйфан с презрением. «Она заблокирована». Джао Сюэцинь отбросила свой телефон, открыла рюкзак Цзяньцзяня и начала рыться. В сумке Цзяньцзяня было несколько кусочков нефрита и разделочный нож, а также немного оберточной бумаги и киноваря. Вскоре она нашла банковскую карту. Держа карту дрожащими руками, Джао Сюэцинь стало настолько стыдно, что она хотела провалиться сквозь землю. Потом она нашла сертификат недвижимости на их особняк и увидела, что в нем уже стоит ее имя. Она всегда считала, что Цзяньцзянь хотел только денег и дорогих вещей, не шевеля при этом ни мускулу. А он даже отдал ей дом, и можно сказать, что он отдал ей все. Однако у самого Цзяньцзяня не было денег. так как он жил последние несколько дней. Откуда он взял деньги? «Дзяньцянь, Дзяньцянь, вернись!» Цзяо Сюйцинь обняла его рюкзак. Ее хрупкое тело било непрекращающаяся дрожь. Внезапно из рюкзака выпал какой-то сертификат и несколько документов. Она подняла их и стала рассматривать. В ее голове загудело, а лицо мгновенно побледнело. Она чуть не упала в обморок. Свидетельство о сдаче крови, 4 документа о питании, каждый на 500 юаней. Значит, всего 2000, что было именно той суммой, которую она взяла у него на ремонт машины. В то время, когда она считала его мелким и жадным, он обменял свою кровь на старшая сестра. Что случилось? Джао Циньяру немедленно подбежала поддержать чуть не съехавшую на пол Джао Сюйцинь и спросила с беспокойством. «Ах, Дзяньцянь, возвращайся быстрее. Я не хочу денег. Дома или браслета, я хочу тебя». Джао Сюйцинь почувствовала, как ее сердце разрывается на куски, а мир уходит из-под ног. Ее плач напоминал вой раннего зверя. Она крепко держала документы и свидетельство о сдаче крови, обнимая рюкзак Дзяньцяня, а ее слезы падали на листы бумаги, как дождь. Эти воспоминания, лестная и теплая улыбка Дзяньцяня, походили на четкое слайд-шоу, которое снова и снова крутилось перед глазами Джао Сюйцинь. В ушах стоял такой красивый и такой душераздирающий родной голос. «Сюйцинь, ты должна верить мне. Когда ты проверишь, ты поймешь». «Хорошо, прекрати, я устала это слушать. Довольно». Он избил Лю Ван Фэн только для того, чтобы защитить ее, а она назвала его сумасшедшим. «Поскольку мы разводимся, мне неудобно находиться дома, поэтому я пойду жить в клуб Дихао, чтобы не беспокоить тебя. Если тебе что-то понадобится, найди меня там». «Ах, ну конечно. Теперь, когда ты получил миллион, ты можешь считать себя богачом. Тебе это нравится? Погуляй хорошенько». Он оставил свою банковскую карту в собственном доме, и она подумала, что он жадный и продажный. «Сюйцинь, не пойми меня неправильно, я только лечил твое тело. Смотри, здесь есть даже серебряные иголки. Ты такой бесстыдный. Ты думаешь, я поверю твоей лжи?» Уже плевался кровью из-за потери энергии, направленной на ее исцеление. Она безжалостно ударила его бейсбольной битой и смотрела, как он истекает кровью. «Джао Сюйцинь — это защитный нефритовый талисман. Ты должна носить его так часто, как только сможешь. Он обеспечит тебе безопасность на всю оставшуюся жизнь. Я не хочу твоих грязных вещиц». Он был без гроша в кармане, продавая свою кровь, даже купил ей нефритовый браслет. Она бросила его в мусорный бак и потратила его последние 2000 юаней от сдачи крови на ремонт машины. Когда все воспоминания всплыли у нее в голове, Джао Сюйцинь почувствовала, как будто ее сердце было выдолблено из камня. Горячие слезы катились по ее щекам, словно оборванные струны, капая на документы и стирая почерк. В этот момент у нее снова зазвонил телефон. Это была Вэй Фан, и Джао Циньяра попросила сестру. «Сестренка, пожалуйста, ответь». Джао Сюйцинь вытерла глаза и приняла звонок. На другом конце трубки Вэй Фан сказала: «Быстро урегулируй процедуру развода». «Я никогда не разведусь с Цзиньцянем», — отреагировала Джао Сюйцинь холодным и острым, как лезвие меча, голосом. Она всегда покорно принимала все решения отца и мачехи, но в этот момент она была тверда в своем решении. «Что ты сказала? Ты хочешь восстать? Да он просто ничтожный безумец!» — сердито крикнул в трубку Джао Хучан. «Он не ничтожный. И он не безумец. С этого момента никто и никогда не имеет права называть его сумасшедшим. В противном случае не вините меня за то, что я стала врагом». Джао Сюйцинь повесила трубку. Джао Хучен и Вэй Фан расчетливо подходили к этому браку, выдавая дочь словно разменную монету за богатенького плейбоя Дзяньцяня. Однако, когда оказалось, что семья отвергла его, и он остался ни с чем, они решили продать Сюэцинь заново. В то время, как последние несколько лет их не заботило, жива она или нет. И если бы не тот факт, что младшая сестра все еще общалась с ней, они и вовсе забыли бы, что она была членом семьи Джао. Прямо сейчас она была крайне разочарована своей семьей. Она должна была взять свою свадьбу в свои руки и твердо отстоять сторону Цзяньтяня. «Сестренка, я поддерживаю тебя. Наши родители недооценили Цзяньтяня. Он необычный человек». Джао Циньяру поощряла сестру за это решение. Она увидела перемену в своей старшей сестре. Джао Сюэцинь мгновенно перестала быть слабой и запуганной. И Джао Циньяра была счастлива видеть в ней эти изменения. Что случилось в ту ночь, когда ты и Цзяньтянь пошли на встречу с толстяком Ченгом? Впервые подняла эту тему Джао Сюэцинь. Ей было очень любопытно, как изменился Цзяньтянь. «Сестренка, разве ты не знаешь, каким впечатляющим зять был в ту ночь?» Джао Циньяра начала взволнованно рассказывать. Слушая историю, Джао Сюэцинь неожиданно встала и сказала: «Циньяра, помоги мне. Я должна найти браслет, который Цзяньтянь оставил для меня. Там должно быть 8 жемчужин». «Мистер Цзянь, вы здесь?» Увидев Цзяньтяня, Джоу Джэньхао немедленно подошел поприветствовать его с выражением бесконечного уважения. Он уже слышал новость о том, что Лю Ванфэй и Ву Чаохуэй были похищены преступниками и сброшены с обрыва, что дома их семей были сожжены дотла, а родителей избили до одурения. В сочетании с информацией об этих двух семьях, которые он же и сообщил Цзяньтяню, Джэньхао мог сразу сказать, что это был Цзяньтянь. Это были не абы кто, а семьи Лю и семья Ву. В провинции Линь они были вторыми после клана Тан, и даже он сам не мог тягаться с ними. Кроме того, семья Лю всегда была хорошо охраняемой семьей. У них было много телохранителей с оружием, но Цзяньтянь не оставил после себя никаких следов. Цзяньтянь на самом деле был слишком эксцентричен. Он действительно имел манеру поведения великого полководца древних времен, который взял на себя правление всей армией. К счастью, Виагра пришел тогда вовремя, чтобы стать посредником в их конфликте. В противном случае его судьба была бы еще хуже, чем у семьи Лю и семьи Ву. «Брат Джо, ты хорошо поработал». Цзяньтянь кивнул и улыбнулся. «О, это совсем не проблема, все в порядке. Заходите». Джо Джэньхао был польщен таким комплиментом и от гордости сжал кулаки и выпрямил плечи. Для него Цзяньтянь был как бог, и он никогда бы не подумал, что он будет так по-дружески к нему расположен. Джоу Джэньхао подготовил банкет для праздника и поболтал с Цзяньтянем во время обеда. Волны лести проливались на мастера Цзяня, словно он был богом. Но Цзяньтянь выглядел немного рассеянно. Со стекленевшим взглядом он думал о своем следующем шаге. Теперь, когда он расправился с семьей Лю и семьей Ву, Джао Сюэцинь будет в безопасности. По крайней мере, первое время. Тем не менее, кризис в семье Цзянь и Цзиньлинь еще не был разрешен. По внешнему виду прислужника Ли Ваньфэнь было видно, что три великих семьи Джинилингов обладали некой древней техникой боевых искусств, а у некоторых даже были мастера трансформации, поддерживающие их. С нынешним совершенствованием Цзяньтяня забота о мастерах внутренней силы не была проблемой, но возможность конкурировать с мастером трансформации, особенно с существом на уровне гроссмейстера, была все еще под огромным вопросом. Цзяньтянь внезапно заговорил: «Бот Джоу, что вы знаете об их искусствах? Где есть ресурсы для совершенствования? Боевые искусства — очень загадочная явление для меня. Я просто дикий человек в его мире». С горькой улыбкой покачал головой Джоу Джейнхао, а затем добавил тихим голосом. «Но у меня есть хороший ресурс для совершенствования». «Где?» «В штате Мэйн, Снейк Хэттаун сейчас готовится небольшой обмен магическими веществами», — сказал Джоу Джейнхао. «Мэйн? Так далеко?» «Как ты с ними связался?» — спросил Цзэнцянь. «Мастер Цань, должен знать о постере пятого дракона, верно?» — с улыбкой сказал Джоу Джейнхао, а затем встал и налил Цзэнцяню бокал вина Мао Тай. «Хм, я что-то слышал». Цзэнцянь поднял свой бокал с вином и сделал глоток. «Пятый дракон — подземный император провинции Линь. Доблестное существо, которое сотрудничал с третьим братом клана Тан. Они владели группировкой Лонгвэй и контролировали десятки месторождений, а также имели горнодобывающую компанию, которая монополизировала всю горнодобывающую промышленность в Линчжоу. Их активы были в 10 или десятках миллиардов, и они контролировали как дневной, так и ночной мир. По сравнению с ними, знаменитые группировки «Звездный свет» и «Черная акула» в префектуре Линь были просто букашками. Кстати говоря, я тоже маленький подданный пятого дракона, и я также маленький хозяин зала в Лунвэе, пояснил Джоу Джейнхао и с сожалением добавил. Но пятый дракон обидел врага. Итак, мастера семьи Джоу, который раньше были обычным семейством, каким-то образом повысили свое совершенствование настолько, что стали первоклассными мастерами боевого искусства, и победить их почти невозможно. Они неуязвимы. Он покачал головой, вздохнул и продолжил. Полгода назад они бросили вызов пятому дракону, и в результате чего многие эксперты группировки получили травмы. Даже рука Аху была сломана. Теперь репутация всего Лонгвэя испорчена и покрыта грязью, и проблеска света не видно. Город Змеиной Головы действительно хорошее место, чтобы совершить туда путешествие, рассмеялся Цзэнцянь. Город Змеиной Головы был расположен на границе между Китаем и Мэнг. Это было место, не имеющее отношения ни к одному из государств, и потому славилось развитой преступностью. Скорее всего, Лонг-У собрал там несколько вооруженных сил, чтобы защитить себя. Однако, какая польза от встречи с этими мастерами боевых искусств? «Эти эксперты очень сильны, они победили Аху всего одним движением», — воскликнул Джоу Джейнхао. «Хотя Аху не может считаться мастером боевых искусств, он определенно является мастером в мире смертных. Он мог бы справиться с 3-5 выходцами из спецназа, так что, похоже, сила этой семьи действительно неплохая». Цзэнцянь слегка кивнул и стал продумывать план наперед. «Правильно, драконовая пятерка собрала множество небесных и земельных сокровищ в качестве награды за победу, и они пригласили экспертов со всего мира, чтобы убить эту вражескую семью. Таким образом, план по обмену магическими инструментами был сформирован. Другими словами, кто убьет эту семью, тот получит сокровище», вдруг заинтересовался Цзэнцянь. Глава 34. Штат Мэн, город Змеиной Головы. «Да», — Джоу Джейнхао кивнул. «Поехали», — бросил Цзэнцянь без малейших колебаний. Фактически, Цзэнцянь не интересовался этими организациями, борющимися за власть. Для него это было сродни наблюдениям за муравьями, сражающимися за несколько зерен риса. Однако полиция еще не завершила дело семейств Лю Ван Фэн и Ву Ван Чен, и ему стоило уехать из города, чтобы избежать подозрений. Кроме того, они могли бы собрать некоторые небесные ресурсы и тем самым убить двух зайцев одним выстрелом. «Хорошо, совершенствование мастера Цзана поможет победить этого эксперта», взволнованно сказал Джоу Джейнхао. Спустя дня 3 в южной провинции Юнь-Юань роскошный Mercedes-Benz мчался по серпантину, ведущему к городу. Водителем была соблазнительная женщина в красном платье с изысканным макияжем. На заднем ряду расположились высокий крепкий мужчина в костюме от известного дизайнера и молодой человек с красивым лицом в обычной одежде. Это была группа Дзяньтяня. До вечеринки по обмену магическими веществами оставалось еще несколько дней, поэтому Дзяньтянь не торопился. Они медленно и неторопливо поехали к югу. Им потребовалось 3 дня, чтобы добраться до провинции Юньюань. Глядя на пышные пейзажи по пути, депрессивное чувство в сердце Дзяньтяня по поводу развода с Джао Сюицинь постепенно рассеялось. А очаровательной женщиной за рулем была сестра Донг Донг. Когда она увидела Дзяньтяня, то стала вести себя как поклонница, увидевшая своего кумира, и настояла на том, чтобы следовать за ним, что тоже весьма озадачило Дзяньтяня. «Эта поездка не шутка. Если мы будем сражаться и убивать друг друга, есть шанс, что кто-то даже умрет. Там будет кровь», — предупредил ее Джоу Джиньхао. «Ха, и что в этом такого страшного? Мастер Цзянь ведь знает, кто может стать его соперником. Ваш бой даже лучше, чем голливудский блокбастер». Сестра Донг Донг вообще не слушала. Вместо этого она выглядела возбужденной. В связи с этим Дзяньтянь не знал, смеяться или плакать. Однако с сестрой Донг Донг, заботящейся о нем по пути, Дзяньтянь смог вынести много неприятностей. Изначально Дзяньтянь был человеком, который не заботился о еде или воде. А Джоу Джиньхао, если ему что-то было нужно, просто просил сестру Донг Донг договориться об этом. Сестра Донг Донг вышла из низов и стала знаменитостью и профессиональным менеджером. Она была хороша в обсуждении и бронировании отелей, ресторанов, живописных мест, бронировании билетов, и это было действительно на руку для Дзяньтяня. Внедорожник сошел с шоссе, и дорога сразу стала неровной. С обеих сторон были высокие горы, крутые скалы, громадные деревья и виноградные лозы толщиной со ствол оружия. Они будто бы въехали в пустыню. Водителем сестра Донг-Донг была отменна, так что они вскоре достигли хребта Змеиной Головы. Когда они добрались до места, был уже вечер. Это был маленький пограничный городок, находящийся под юрисдикцией военного правительства штата Мэн. Он находился на границе между штатами Мэн, Юэ и Китаем, и его население составляло пару десятков тысяч человек. Здания были полуразрушены, и охрана была посредственной. Повсюду были расположены казино, а наркотики здесь были в свободном доступе. Дзяньтянь даже видел, как дети около 7 или 8 лет бегали по улицам с обнаженной грудью и винтовками на плечах. Внедорожник остановился перед великолепной усадьбой, которая выделялась на фоне других зданий. Усадьба имела красные стены и зеленую плитку. Это был странный древний стиль. На стене висели картины, а вдоль фасада расположились 9 колонн с драконами. «Мастер Цзянь, это вилла 5-го дракона». Джоу Джиньхао вышел из автомобиля и повел Дзяньтяня к особняку. «Брат Хао здесь». Мужчина средних лет, в шелковой рубашке, со счастливым выражением лица, поприветствовал их и выразил уважение, обхватив их руки ладонями. Этому человеку было около 30 лет. У него были распущены волосы, и он носил очки в золотой оправе. У него была изысканная аура, но также было несколько следов проницательности. Это старший сын 5-го дракона, генеральный менеджер группы Лонг Вэй, Лонг Гай Тиан, но вы называете его просто молодой мастер Лонг. Лицо Джоу Джиньхао было полно радости, когда он объяснил. Молодой мастер Лонг – это новая восходящая звезда провинции Линь, знаменитый мастер Цзян. Он обладает мощной боевой силой и даже хорошо общается с семьей Тан. Он здесь также для того, чтобы помочь. «Добрый день, мастер Цзянь. Спасибо за ваш тяжелый труд». Молодой мастер Лонг и Дзяньтянь пожали друг другу руки, но в глазах Лонга появилось едва заметное презрение. Дзяньтянь был одет в обычную грязную рубашку и старую кожаную обувь, похожую на башмаки обычного рабочего. Больше того, его лицо было бледным, и выглядел он слабо и анемично. Он не чувствовал от него привычной властной ауры или убийственных намерений, которых обычно имели первоклассные эксперты. Что за мастером он мог быть? Молодой мастер Лунг разочарованно вздохнул. Как генеральный директор Лонг Вэй Групп, Лонг Гэй Тиан, он был самым любимым сыном Пятого Дракона. Он контролировал бизнес Лонг Вэй по Белому Пути и смог собрать миллиарды средств. В Линчжоу он был молодым мастером первого уровня. Его имя славилось даже громче, чем имя Джоу Джинхао. Он просто общался с руководителями города, так кем в его глазах мог выглядеть обычный на вид парень Цзяньтянь. Пожимая руку Цзяньтяня, чтобы приветствовать его, он просто отдавал вежливость Джоу Джинхао. «Мой папа имеет некоторые связи с военным правительством в штате Мэн. Они представили нам всех боевых охранников». Войдя во двор, молодой мастер Лонг указал на дюжину хорошо вооруженных солдат, которые патрулировали взад и вперед, и гордо произнес: «Дюжина или около того пулеметов. Если этот человек не придет, я не удивлюсь. Но если он осмелится заявиться, я могу гарантировать, что он не сможет вернуться обратно». Цзяньтянь слегка кивнул, но в глубине души он с презрением рассмеялся. Его враги уже победили его. Зачем он теперь пытается показать свою мощь? Более того, его противник был мастером боевых искусств. Короче говоря, это была борьба со стадией совершенства, для которой все эти пушки были ничем иным, как горящими палками. Такой внутренней силой и мощью она отличалась. Тем не менее, Цзяньтянь также понимал, что не должен говорить такие вещи и не станет указывать на это. «Это еще ничего. На этот раз мой папа нанял мастера боевых искусств, который сможет убить этого врага», — гордо заявил Лонг Гэйтиан. «Молодой мастер Лонг, кто же это?» — спросил Джоу Джинхао, кивая и кланяясь, как любопытный ребенок. «Вы узнаете, когда придет время». Лонг Гэйтиан был озадачен и засмеялся. «Позвольте мне сначала показать вам магические вещи. Площадь поместья была очень большой, а оружие приятно». В передней и задней части усадьбы находилось три виллы с имитацией старинных зданий. Искусственные горы и склады были упорядочены в композиции с павильонами, верандами и девятью извилистыми аллеями. Это было похоже на дворец древнего императора. Войдя в тщательно охраняемый выставочный зал, Лонг Гэйтиан указал на экспонаты, сложенные на полу, и засмеялся. «Это сокровища, которые мой отец недавно привез. Они очень редкие. Это заветный меч, выкованный мастером по изготовлению мечей и его сыном. Он режет как по маслу, разрубает пополам одним ударом. Три учителя погибли, чтобы создать его. Это кусок нефритового кулона из династии Хань. На нем выгравирован талисман, который может питать родословную. Это очень полезно для тела. Это костюм из золотой мягкой брони. В нем становишься неуязвимым. Это гораздо круче, чем бронежилет. Это...» Лонг Гэйтиан продолжал представлять экспонаты, расшагивая вдоль них. Его лицо было наполнено гордостью. Каждый из этих вещиц была сокровищем. Каждая из них имела загадочную ауру и великое происхождение. «Вы, мастер Цзан, можете выбрать любой из этих магических инструментов в качестве награды». Цзяньтянь вздохнул и покачал головой. Он совсем не интересовался этим и выглядел разочарованно. «Эти сокровища нельзя считать даже магическими инструментами, и они намного уступали браслету, который он подарил Джао Суицин. Мистер Цзянь все еще не удовлетворен этими магическими инструментами?» Лонг Гэйтиан удивительно посмотрел на Цзяньтяня. Он думал, что Цзяньтянь будет поражен, увидев все эти сокровища, но он никак не ожидал, что Цзяньтянь будет разочарован. «Это не магическое снаряжение. Это можно считать только обычным антиквариатом». Цзяньтянь горько рассмеялся и покачал головой. Казалось, все его надежды на эту поездку разбились. Духовная энергия Земли была уже исчерпана, а ресурсов для культивирования было мало. Как могло быть так много истинных магических инструментов? Лонг Гэйтиан был недоволен. Все эти сокровища были драгоценностями, для добычи которых его отец потратил много усилий и собирал их со всего Китая. И вдруг этот самозванец не признает их ценности. Однако Лонг Гэйтиан был мудрым и воспитанным человеком. а потому не мог так прямо выразить свое недовольство Цзяньтянем. Он выдавил улыбку и сказал: «Мистер Цзянь, вот это особенное секретное сокровище. Идите сюда». Он подошел к сейфу и открыл его с помощью кода и достал изящную парчевую коробку. Он положил ее на стол. «Это кусочек топаза, буддийская реликвия. Легенда гласит, что после смерти мага он был оставлен верховному монаху секты Чистой Земли, Чен Гуану. Это чрезвычайно волшебно». На лице Лонг Гаитиана появилось торжественное выражение, когда он осторожно открыл сандаловую коробку. Как удивительно, в тот момент, когда коробка открылась, сердце сестры Донг Донг дрогнуло, и ее красивые глаза затуманились. Она чувствовала, что топаз излучает теплый золотой свет, и в ее ушах будто бы зазвучали священная буддийская песня. Она внезапно почувствовала, как ее разум словно наполняется мудростью. Волна головокружения захлестнула ее, и она не могла спокойно стоять. У нее будто бы возникло желание поклониться и отдать дань уважения Цзяньтяню. «Да, при поддержке буддийской магии я иногда даже вижу, как от него исходит буддийский свет». Глаза Донг Гаитиана стали безумными. С большим трудом ему удалось оторвать взгляд от топаза Будды, и он нагло посмотрел на Цзяньтяня. «Младший брат Цзяньтянь, что вы думаете об этой реликвии Будды?» «Это неплохой предмет, но он все еще далек от того, чтобы его можно было сравнить с настоящим магическим инструментом». Цзяньтянь равнодушно улыбнулся и покачал головой. Услышав это, Лонг Гаитян был настолько рассержен, что чуть не подпрыгнул и выругался. «Младший брат Цзя, вы слишком невежественны. В буддизме реликвии приобретают великими монахами через культивирование заповедей, культивирование ума, развитие мудрости и собственной воли». Он сплюнул. «Используя его, можно заполнить пробелы любого из пяти элементов: тело, жизнь, удача, слава, а также богатство. Всех бедствий можно избежать. Эта буддийская реликвия чрезвычайно редкая и драгоценная. Это священный предмет, так что не говорите глупостей». «На мой взгляд, так называемые буддийские реликвии – это на самом деле просто камни, оставшиеся после смерти старого монаха». «Интересно, это камни из почек или камни из мочевого пузыря?» Цзяньтянь презрительно засмеялся. «Что касается того, что вы считаете чудом, то это просто то, что в нем все еще остается часть духовной энергии. Это может помочь вам успокоить свой разум, но если вы хотите использовать его, чтобы подтвердить бедствие и получить благословение, это все равно, что искать рыбу на дереве. Умственная энергия – это тоже психокинез. Верховные монахи древних времен имели десятки тысяч последователей. Эти верующие были несравненно набожны. Каждый день они поклонялись верховному монаху, поклонялись Будде и формировали огромную силу воли. И это тоже была сила веры, сила доброй воли и добродетеля. Эта энергия воли была поглощена высоким монахом, таким образом формируя его собственную обширную и глубокую ауру, которую также назвали духовной силой». «Камень из почек? Вы говорите ерунду». Лонг Гаитян, шокированный и разгневанный, чуть не подпрыгнул от такой дерзости. «Теперь взгляните. В этом есть что-то волшебное?» Цзяньтянь накрыл буддийскую реликвию своей большой рукой и осторожно потер ее. Глава 35. Зен Вэй Холл. Мастер Ли. В этот момент Цзяньтянь активировал хаотическое искусство творения и полностью впитал в себя всю духовную силу из камня. Что происходит? Лонг Гаитян, Джоу Джэньхао и сестра Донг Донг снова посмотрели на буддийскую реликвию и невольно вскрикнули от потрясения. От буддийского света не осталось и следа, как не было больше и того тихого буддийского пения. Эта реликвия Будды внезапно утратила свою необъяснимую привлекательность и превратилась лишь в серый и мрачный кусок обычного камня. «Я уничтожил последнюю искру духовной силы», — равнодушно сказал Цзяньтянь. «Без вмешательства умственной силы это просто обычный кусок камня». «Господин Цзянь, я Действительно, не думал, что ваши способности будут настолько ужасающими. Джоу Джанихао восхищенно вздохнул, все еще не веря своим глазам. Мистер Цзань, нет, мастер Цзань, вы также являетесь мастером магии, а я просто был так слеп, что не видел гору Тай перед своим носом. Пожалуйста, простите меня за неуважение. Лонг Гайтиан сделал глоток холодного воздуха, сжал кулаки и поклонился до земли, выражая на своем лице страх и почтение. Этот молодой человек легко стер духовную силу верховного монаха. Разве это не означало, что его аура была даже сильнее, чем у верховного монаха? Невежественные не виноваты. Молодой мастер Лонг, не принимайте это близко к сердцу. Зантянь мягко покачал головой и глубоко вздохнул. Он слышал, что здесь есть магические инструменты и надеялся найти хотя бы одно, два магических сокровища. Однако все они оказались обычным антиквариатом. Даже эта буддийская реликвия не могла считаться волшебным инструментом. Духовная сила, заключенная в ней, была очень ограниченной, и она даже не могла открыть его духовное сознание. «Шеф Лонг, я немного устал. Могу я вас попросить провести меня в комнату, где я смогу отдохнуть?» Дзянь-Цянь подошел к двери. «Хорошо, хорошо, конечно. Сейчас я отведу вас туда», — радостно сказал Лонг Гайтян. Однако, как только они подошли к двери, Цзянь-Цянь остановился и воскликнул. «Что это?» «О, мастер Цзянь, это несколько древних монет, но никто так и не понял, что на них написано, и никто не может определить эпоху этих монет», — пояснил Лонг Гайтян. Цзянь-Цянь присел, чтобы поближе рассмотреть кучку ржавых монет. Всего здесь насчитывалось около 100 древних монет квадратной и круглой формы. Они были покрыты толстой медной ржавчиной, и их качество оставляло желать лучшего. Более того, надписи на монетах были очень странными. Многие эксперты, которые их пытались прочесть, так и не смогли определить даже эпоху, поэтому они были куплены всего за несколько сотен тысяч юаней. Эти древние монеты – это своего рода волшебный инструмент под названием «монеты злоизгоняющие». Они предназначены для убийства призраков и привидений. Значит, это путешествие все-таки не было напрасно. Цзянь-Цянь открыл свои небесные глаза, чтобы присмотреться получше, и уголки его рта изогнулись в довольной улыбке. «Я хочу эти древние монеты», — сказал он. «Хорошо, я сейчас упакую их для вас». Лонг Гайтян ни минуты не колебался. Он немедленно собрал все монеты и передал их Цзянь-Цянь. После этого Цзянь-Цянь расположился в одной из комнат особняка. Прошло 3 дня, но кроме Джоу Джэньхао и сестры Донг-Донг, которые несколько раз приносили ему еду, Лонг Ву так и не объявился. Похоже, Лонг Ву и не думал о нем. Однако Цзянь-Цянь всегда был тихим и спокойным человеком, поэтому он не возражал. Благодаря тому, что его никто не беспокоил, он смог сконцентрироваться на совершенствовании, повысив свое мастерство ученика Ци до 2 уровня. Его верховная сила стала еще более могущественной и стабильной. Вечером 4-го дня к нему в комнату поспешно вошли Джон Джэньхао и сестра Донг Донг. «Мистер Цзянь, это семья Джоу? Приедет сегодня вечером». «Хорошо», Цзянь Цянь счастливо вскочил. Он не хотел помогать Лонг Ву, но после того, как он вернулся, он увидел, что потенциальный соперник был лишь на уровне железного тела. Поэтому Цзянь-Цянь с нетерпением ждал встречи с этим сильным врагом. Вскоре сопровождение Джоу Джэньхао Цзянь-Цянь прибыл в старинный павильон в глубине двора. «Маленький Джоу, мистер Цзянь, прошу, садитесь вот здесь». Мужчина средних лет в национальном костюме сидел на кресле и, даже не двинув задом, махнул Цзянь-Цяню. Лонг Гайтян стоял позади него и дружелюбно подмигивал. «Лорд Пятый». Когда Джоу Джэньхао и сестра Донг Донг увидели мужчину средних лет, они глубоко поклонились с лицами полными уважения. Цзянь-Цянь просто равнодушно кивнул и сел в угол. Рядом с Лонг Ву за столом с едой и вином было свободное место. Однако тот не спешил пригласить Цзянь-Цяня занять его. Он улыбнулся и сказал: «Скоро придет еще один мастер боевых искусств. Давайте подождем немного». «Не волнуйтесь», — кивнул Цзянь-Цянь. «Интересно, из какой вы секты, господин Цзан? И кто ваш учитель?» — спросил Лонг Ву, не находя других тем для разговора. «О, я гений-самоучка. У меня нет учителей». Цзяньтянь взяла чай и слабо улыбнулся. «О, вот как!» Лонг Ву был немного разочарован. Он нахмурился и посмотрел на Джоу Джиньхао. Все остальные мастера боевых искусств получали указания от своих учителей. Какой может быть талант у самоучки? Разве это не противоречит всем учениям? Этот маленький Джоу действительно что-то заигрался. Приводит в наш дом всевозможных бродячих кошек и собак. Разве это не добавляет беспорядка? Мастер Цзинь, эксперт, твои бойцы ему не ровня, сказал Джоу Джиньхао. О, тогда это действительно молодой герой, эксперт. Лонг Ву рассмеялся и показал всем своим видом, что этот персонаж его больше не интересует. «Лорд Пятый, мне интересно, каков ваш заклятый враг?» – равнодушно спросил Цзяньтянь. В тот момент, когда Лонг Ву уже собирался ответить, Лонг Гэйтян посмотрел на свой телефон, наклонился и прошептал в ухо: «Лонг Ву, он здесь». Лонг Ву мгновенно забыл о Цзяньтяне. Он вскочил со стула, словно из его сидения выпрыгнула пружина, и, увидев своего учителя, взволнованно закричал: «Мастер Ли, вы здесь? Быстрее, поприветствуйте его». Джоу Джиньхао не посмела медлить и сразу же последовала за Лонг Гэйтяном и Лонгом Ву. «Великий мастер Ли все это время усердно работал. Пожалуйста, простите меня за то, что не поприветствовал вас раньше. Мастер Ли, мы рады видеть вас здесь. Пятый брат Лонг, братья и сестра, вы слишком вежливы», — немного пошутил мастер Ли. Несколько человек, как звезды, окружающие луну, толпой последовали за вошедшим стариком. На старике было черное хлопковое платье и пара старых туфель. Его волосы были как серебряные нити, а глаза сияли, как у тигра. Увидев происходящее, на губах Цзяньтяня всплыла насмешка, и он был в недоумении. Казалось, что в глазах Лонг Ву этот мастер Ли был козырем, на который им стоило положиться. Тем не менее, состояние Цзяньтяня было спокойным и давно достигло той стадии, когда он мог удивляться, но все еще оставаться равнодушным. «Мастер Цзянь, это мастер Ли Джэньвэнь из школы боевых искусств Фаушань Джэньвэй. Он также известен как старейшина Линь Джоу и старейшина Линь Нан», — взволнованно представил его Джоу Джиньхао. «Мастер Ли, Цзяньтянь – это самый сильный мастер нашей провинции Линь». Цзяньтянь чувствовал, как ци мастера Ли вздымается. Он, должно быть, уже достиг уровня внутренней силы, даже выше уровня старейшины Тан. Он знал, что духовной энергии на Земле было мало, и развивать совершенствование боевых искусств здесь было непросто. Чтобы достичь такого уровня, он, должно быть, приложил немало усилий. Цзяньтянь почувствовал уважение к этому старику. Он встал и почтительно обхватил его ладони. «Юный Цзяньтянь приветствует учителя Ли. Несмотря на то, что ты еще так молод, и у тебя еще достоинство не выросло, ты все же смеешь называть себя мастером? Как это может быть?» Ли Джэньвэй снисходительно смотрел на Цзяньтяня и с презрением добавил: «Некоторые люди, лишь достигнув навыков трехногой кошки, уже готовы назвать себя мастерами. Они не боятся расстаться с жизнью, зарабатывая таким образом деньги, но только обманывают сами себя». Цзяньтянь был слегка поражен и горько рассмеялся, но ничего не сказал и снова сел. По уровню совершенствования Ли Джэньвэй даже пальцем не мог сравниться с Цзяньтянем. «Мастер Ли, пожалуйста, присаживайтесь», — почтительно поклонился, приглашая старика на свободное место. Лонг Ву. Ему тоже было не до Цзяньтяня. «Так что же, если Тань Гоу Джоу, он находился лишь на последней стадии железного тела, и он еще даже не развил свою внутреннюю силу? Как он может со мной сравниться? Просто мои отношения с военными хорошие, вот и все». Лин Джэньвэй с презрением рассмеялся, посмотрел на Джоу Джиньхао и сел на драконий трон. «Я ошибался, как юный глупец. Пожалуйста, простите меня, гроссмейстер Ли. Лицо Джоу Джиньхао напряглось, и он совестливо улыбнулся и поклонился до земли. Ли Джиньвэй даже не вздохнул. Он повернул металлический жезл в своей руке и гордо сказал: «Лонг Ву, не волнуйся насчет сегодня. Если придет Фу Бяо, будет только смерть. Учитель Ли, этот Фу Бяо теперь чрезвычайно могущественен. Я слышал, что он принял потустороннего эксперта в качестве своего хозяина на Северо-Востоке, и что он уже совершенствуется во внутренней силе, как мастер боевых искусств», — нервно сказал Лонг Ву. «Мастер боевых искусств? Это прямо сильно, да?» Лонг Гэйтиан не очень разбирался в стадиях совершенствования воинов, поэтому, нахмурившись, задал такой вопрос. «Мастер боевых искусств – это мастер, превзошедший железное тело. Он не только неуязвим для мечей и копий, но он обладает силой, по крайней мере, в 1000 дзынь, спокойно ответил Ли Джиньвэй. «Так страшно?» Лицо Лонг Ву стало смертельно бледным от испуга. «Ох, это опасно. Я прикажу своим стрелкам быть в полной боевой готовности», — в страхе сказал Лонг Гэйтян. «Какие еще стрелки? Для залпов салюта?» — презрительно фыркнул Ли Джиньвэй. «Сегодня вечером, благодаря нашему старику, Фу Бяо точно не сможет вернуться домой. Как, мастер Ли, вы достигли уровня внутренней силы?» Лицо Лонг Ву было переполнено шоком, как будто он увидел Бога. «А что, ты все еще сомневался во мне?» Ли Джиньвэй взял пару палочек для еды и помахал ими. Резкий звук пронзил воздух, и тут – чпок! — был слышен громкий звук. Палочки для еды наполовину вонзились в гранитную стену, как будто она была сделана из тофу. О, слишком круто. Мастер Ли действительно благочестивый человек. Действительно, как пить дать, вы одолеете его. Огромный павильон погрузился в шум. Все были ошеломлены, увидев это, и чуть не задыхались от удивления. Даже лицо Лонг Ву было переполнено волнением. Он сразу стал в 100 раз более уверенным и засмеялся. «Мастер Ли, на этот раз я действительно спокоен. Даже если Фу Бяо поклонится бессмертному, как своему хозяину, встреча с мастером Ли означает, что его часы сочтены». «Теперь ты знаешь, что такое настоящий мастер боевых искусств? Ты так молод, у тебя даже волосы на груди еще не выросли, а ты смеешь называть себя мастером боевых искусств? Какая шутка. Вы слышали, мастер Цзянь? Это место охраняет наш мастер Ли, и вас здесь больше никто не держит. Вы можете идти». Внезапно несколько учеников Ли Джиньвэя указали на Цзяньтяня и стали насмехаться над ним с холодным презрением и улыбками. Глава 36. Убить этого муравья пощечиной. «Он всего лишь никчемный муравей. Давайте не будем обращать на него внимания». В связи с этим Цзяньтянь лишь равнодушно улыбнулся, притворился глухим и спокойно сидел, как рыба в воде, не моргнув и глазом. «Забудьте об этом, забудьте об этом. Пусть этот малец Цзянь сидит здесь. Когда мастер Ли покажет себя в деле, он хотя бы сможет расширить свой кругозор и поучиться чему-то». Долгое время Лонг Ву был в хорошем настроении и вел себя как миротворец, но это были лишь слова. По факту он не обращал на Цзяньтяня никакого внимания. Атмосфера в павильоне становилась все более оживленной. Все окружали Ли Джиньвэя и громко болтали, льстя и подлизываясь к нему кто во что гораст. Внезапно лицо Ли Джиньвэя стало серьезным, а глаза холодными. Он тихо промолвил: «Фу Бяо здесь». «Ну и что? Что он здесь?» «Внизу ждут уже более 10 стрелков. Боюсь, у него даже не будет возможности подняться наверх», — высокомерно фыркнул Лонг Ву. «Взрыв! Взрыв! Взрыв!» Внизу один за другим раздались выстрелы. Еще минуту спустя все стихло. «Он должно быть уже мертв, верно?» гордо предположил Лонг Ву. Лонг Гаитян достал свою рацию и спросил: «Как дела?» Однако из рации не было никакого ответа. Была только ужасающая тишина. Тишина. Все в шоке смотрели друг на друга. Восторг на лицах сменился тревогой, и холодок пробежал по их спинам. Может быть, Фу Бяо убил там всех артиллеристов? Да как это возможно? Там более десятка солдат, вооруженных пистолетами и автоматами. Хотя эксперт по внутренней силе не может столкнуться с пулями. Если его движения мощны, он может увернуться от них. Не бойтесь его. За мной вы сегодня в безопасности. Он ничего вам не сделает. Только Ли Джиньвэй, который в этот момент пил чай, тихо вздохнул. Он выглядел спокойным и собранным, как и подобает великому мастеру. Дон-дон-дон. Они услышали приближающийся звук шагов по лестнице. Деревянный пол дрожал. Тяжелые шаги, казалось, наступали прямо на грудь каждого присутствующего, заставляя их сердце учащенно биться. Зал был смертельно тихим, настолько тихим, что можно было услышать полет мухи. Атмосфера была удручающей. Всех преисполняли сложные эмоции. Нервозность, страх, паника, волнение, скрип. Дверь отворилась, и вошел мужчина средних лет, одетый в черное одеяние с повязкой на глазах. На его лице было несколько шрамов, и они, как многочисленные дождевые черви, извивались и вращались по его лицу, что делало его вид еще более свирепым и ужасающим. Этот человек стоял неподвижно и спокойно, но от него исходила такая мощная аура, что людям рядом с ним было трудно дышать. Этот единственный глаз излучал лучи холодного света, обволакивая всех и заставляя их чувствовать холод в сердце. «Фу Бяо!» — вскрикнул Лонг Ву дрожащим голосом. «Хм, пятый брат!» «Давно не виделись!» — хмыкнул Фу Бяо и пододвинул стул, чтобы сесть. В конце концов, Лонг Ву был большим начальником, поэтому он постарался взять себя в руки, успокоиться и даже выдавил улыбку. «Фу Бяо, я и не думал, что ты найдешь меня после того, как я обосновался в штате Мэн. Ты действительно сыщик, брат?» «Да, в этом году, благодаря пятому брату, я потерял одну из дорогих мне вещей. Но все эти годы я помнил доброту пятого брата. Я никогда этого не забуду. Фу Бяо сорвал повязку, обнажив жуткую черную глазницу, и зловеще рассмеялся, холодно сказав: «Я сбежал на северо-восток и самозабвенно тренировался в течение 10 лет. И все это ради сегодняшнего дня. Фу Бяо, ты так долго трудился, пришло время, чтобы люди трудились на тебя. Почему бы нам не пожать друг другу руки и не начать сотрудничать, чтобы добиваться больших успехов?» Лонг Ву неуверенно улыбнулся и добавил: «Я, знаешь ли, теперь тоже уже не тот человек. У меня десятки миллиардов юаней активов, и я поделюсь с тобой». «Конечно, только сначала выколи себе один глаз, и я буду боссом Лонг Вэй», — усмехнулся Фу Бяо. «Фу Бяо, пожалуйста, прости и пощади меня». Ли Джинь Вэй хлопнул по столу и холодно сказал: «Сегодня, благодаря моему присутствию, ни один волосок не упадет с головы пятого дракона». «Да это же учитель Ли из школы боевых искусств Джиньвэй», — насмешливо сказал Фу Бяо. «И со своими кунг-фу у тебя все еще хватит смелости выходить и вести себя как великий мастер? Да я разорву тебя, как пес стаю кур». «Как высокомерно. Я покажу вам истинную силу мастера боевых искусств. Сегодня». Ли Джиньвэй был очень гордым и высокомерным человеком. Как он мог выдержать такое унижение? Его тело расширилось, и как свирепый тигр, прыгнувший с горы, он нанес тяжелый удар прямо в грудь Фу Бяо. Воздух взорвался, его внутренняя сила прорвалась сквозь пустоту. Кулак был похож на пушечное ядро, сопровождаемое воем ветра. Где бы ни ступала его нога, деревянный пол трещал шаг за шагом. Стены тряслись, и повсюду летели щепки. Сила великого мастера Ли действительно ужасна. — восторженно кричал Лонг Ву. Только теперь он понял, что он, по сравнению с учителем, лишь лягушка на дне колодца. Стойкость мастера боевых искусств была далеко за пределами его воображения. После увиденного он определенно собирался сполна заплатить Ли Джиньвэю, выстроить с ним долговечные отношения и вообще сделать его своим покровителем. Мастер использует кулак тигра. Фу Бяо, тебе не жить. Все ученики школы боевых искусств Джиньвэй были взволнованы и полны уверенности, что в следующий момент Фу Бяо уже будет лежать и истекать кровью. Трэш. Фу Бяо даже не пошевельнулся на своем стуле и лишь вытянул свой кулак в направлении приближающегося кулака мастера Ли. Его длинные рукава сотрясали воздух, создавая звуки, подобные взрывам петард. Клац. Два кулака столкнулись в воздухе, неожиданно издав звук, из-за которого сводило зубы. Ли Джиньвэй со свистом отлетел, как тряпичная кукла, и тяжело врезался в стену, издав звук, похожий на приглушенный гром. Штукатурка на стене стала трескаться и шелушиться. Ли Джиньвэй 3 секунды висел на стене, а затем медленно скользнул вниз, будто лист бумаги. Он выплюнул глоток крови, его зрачки были не сфокусированы, а правая рука согнута в ужасающую дугу. Кровь текла ручьем, обнажая его белые кости. На арене воцарилось смертельное молчание. Все были ошеломлены. Сестра Дон Донг в ужасе закричала. Фу Бяо был во много раз сильнее, чем Джоу Джиньхао и его люди. Казалось, сегодня он должен был забрать жизни каждого из них. Фу Бяо гордо встал, охватывая взглядом всю аудиторию, и холодно рассмеялся. «Ну, кто еще готов со мной сразиться?» Один ученик выбежал и ударил себя кулаком в грудь, яростно крича. «Давай, попробуй ударить меня. Я обязательно убью тебя и смою позор своего учителя». Это был главный ученик Ли Джиньвэя, Сян Лонг. После получения наследия мастера он был самым сильным среди остальных учеников, и он уже был на вершине железного тела. «Если даже твой хозяин проиграл мне, ты все еще хочешь, чтобы я тебя ударил?» «Хорошо, я исполню твое желание». Глаза Фу Бяо блеснули холодом, и он даже не пошевелился, мягко ударив парня ладонью. Этот удар ладонью был быстрым, как молния, и метко приземлился в голову Сянь Лонга. Тело Сянь Лонга, которое весило более 180 килограмм, вылетело и разбило монолитный деревянный стол вдребезги. Он с треском упал на землю. Из его головы струилась кровь, и все 4 конечности были сломаны. Он умер тяжелой и мучительной смертью. Старший брат, мертв. «Мастер, что нам делать?» Все ученики школы боевых искусств Джиньвэнь были настолько напуганы, что их лица стали пепельными. Мастер Ли еле поднялся, держась за стену. Он был совершенно безмолвен и даже не смел поднять глаза. «Думаю, что ты, Фу Бяо, уже достиг великого круга внутренней силы. Я признаю свое поражение». Лицо Ли Джиньвэя было переполнено страхом. С кривой усмешкой он посмотрел на Лонг Ву и сказал, тяжело вздохнув: «Брат Лонг, мои навыки действительно хуже. Боюсь, я не смогу защитить тебя сегодня». Он говорил и одновременно отряхивался кровью. «Лонг Ву, как насчет того, чтобы свести счет 10-летней давности? Должен ли я выколоть твои глаза, или ты сам покончишь с собой, чтобы извиниться?» Холодное величие ауры Фу Бяо взлетело до небес, когда он все ближе и ближе подходил к Лонг Ву. Его глаза были полны насмешки, словно у кошки, играющей с мышкой. Лицо Лонг Ву стало белее снега, а его ноги подкашивались от страха, и он принялся умолять дрожащим голосом. «Брат Фу, когда я обидел тебя, тогда это была лишь борьба за территорию. У меня нет глубоких обид на тебя. Брат, я готов отдать тебе половину имущества моей семьи, если ты пощадишь мою жизнь. Фу Бяо, 5-й дракон, уже назначил тебе хорошее состояние. Остановись». Джоу Джиньхао с раскрытыми руками заградил собой Лонга Ву. Но Фу Бяо небрежно отбросил его и громко закричал: «Вы даже не знаете, насколько сильны мастера единоборств. Если я захочу денег, я легко получу их». Фу Бяо с презрением мягко похлопал Лунгову по лицу. Это было не больно, но ужасно унизительно. Его хозяин был тираном на северо-востоке. Он уже вошел в совершенство внутренней силы и контролировал несколько пограничных маршрутов контрабанды, так что его богатство было даже больше, чем у Лонгову. «Фубяо, мы братья с третьим мастером семьи Тан, Тань Ваняин. Если ты убьешь меня, он не отпустит тебя». Лонг Ву достал свой последний козырь и попытался угрожать. «Хм, я много лет живу в Сибири, контролируя силы северо-востока. После того, как я убью тебя, я немедленно покину Мэн. Так где ж меня будет искать клан Тан?» Лонгу Ву было не на кого положиться. Он дрожал, как ягненок, ожидающий, что его сейчас убьют. Холодный пот давно пропитал все его тело. «Тогда ты приставал к моей дочери, ее жене, выколол мне глаз и сломал мне обе ноги. Сегодня я возвращаю тебе этот долг одним махом». Фу Бяо дьявольски улыбнулся и холодно уточнил. «Я выколю тебе глаза, сломаю тебе ноги, а затем убью тебя. После этого твоя жена и дети тоже не смогут сбежать». Лонг Ву чувствовал себя так, словно упал в ледяную пещеру. Все его тело было холодным. Если он умрет, он еще сможет это вынести. Но вот его жена и дети... В момент отчаяния Лонг Ву опустился на колени, дрожа всем телом, и сказал со слезами, текущими по лицу: «Брат, ты можешь убить меня, но моя жена и дети невиновны. Пожалуйста, отпусти их, я оплачу тебе за твою великую доброту в следующей жизни». Хотя Лонг Ву был жестоким и беспощадным, но даже когда он умирал, он все равно заботился о своей жене и дочерях. Вся публика была в шоке. Пятый дракон, их достойный подземный император Лин Чжоу, был вынужден встать на колени и просить пощады у одноглазого мастера боевых искусств Фу Бяо. Печаль умирающего кролика перед пастью напавшей лисы отражалась на их лицах. В мире боевых искусств всегда были талантливые люди, но Фу Бяо был слишком силен. Кто мог ему противостоять? Сегодня, скорее всего, настанет тот день, когда Лонг Ву, грозный и могущественный герой провинции Линь, правивший в течение 20 лет, завершит свое шоу. Все были в полном отчаянии, как вдруг донесся ледяной голос. «Фу Бяо, ты хочешь убить его? А ты получил мое разрешение?» «Это еще кто?» Фу Бяо неожиданно повернул голову. «Неважно, кто я, Дзянь-Тянь сделал глоток чая, как будто хотел в полной мере насладиться напитком. Просто я взял несколько монет у Лонга Ву в качестве оплаты за гарантию его безопасности. Поэтому я, естественно, должен выполнить свое обещание». «Дзянь-Тянь, что ты делаешь?» – гневно крикнула ему Ли Чжэньвэй. «Этот молодой человек действительно безрассуден. Даже я не смог с ним справиться. Ты смерти ищешь, щенок?» «Этот мальчишка сумасшедший?» Толпа учеников из школы боевых искусств Джиньвэй также недоумевала. Лицо Лонга Ву тоже было полно шока, но он не остановил его. Даже если Дзяньтянь не был ровнее его плачу, возможности удержать дополнительную минуту жизни уже было достаточно. «Кто я?» «Конечно, тот, кто собирается убить этого муравья одним ударом». Дзяньтянь засмеялся и встал.